Да. Алло. Да. Я вам представлюсь, Анастасия Викторовна, здравствуйте. Служба защиты бизнеса, ваш займ из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финколлект», реквизиты для оплаты изменились. Зовут меня Линарьев Андрей Николаевич, ведется запись нашего разговора. Угу. Итак, Анастасия Викторовна, вы почему оплату долга своего не производите? Согласно 385 статье Гражданского кодекса. Ну, о чем она гласит, если вы называете статью? Я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность. Если вам интересно, ознакомьтесь самостоятельно. Мою юридическую грамотность? Совершенно вы верно. Вы сейчас пытаетесь вести меня в таком случае в заблуждение. Вы просто назвали цифру, которая не имеет отношения ни к чему. Вообще. Это ваше голословное суждение. 385-я статья позволяет мне не оплачивать долг, если меня не уведомили о переуступке правотребования надлежащим образом. Я вас уведомляю сейчас. Нет, разговор телефонный не является уведомлением. Личный кабинет также не является уведомлением. Это документ. Да вы мне... Успокойтесь, что вы орете? Спокойней. Валерьяночки, выпейте, выдохните. Вот, вот таким тоном и разговаривайте. Все там же, где вчера и позавчера. Вы мне каждый день обещаете. А мы поедем, кто нам там двери откроет? Не знаю. Вы через 2 часа уже там быть. Ну, хорошо, давайте. Не знаете, а кто же знает? Выезжайте. Мы на момент оформления займа предоставили нашим сотрудникам. Да выезжайте, выезжайте. Адреса свои, которые не имеют. Хорош трындеть. Меньше слов, больше дела. Каждый день звонит вот такой вот долбонос и кричит мне о том, что он... Ай, цирк, исполняй. Ай, блин, долбоносы, а! Алло. Все, исполнил ты цирковое свое представление? Театр одного актера. Вот смотрите, возле меня сидят сотрудники. Долбоносы такие же, как и ты. То, что это мы фиксируем отвязку зарплаты, вы сильно ошибаетесь. Да. Это первое. Вот второе. Циркачи, блин. Нет, у вас очень странное чувство юмора. У меня прекрасное чувство юмора. У меня шикарное чувство юмора. Я угораю над вами, долбоносами, каждый день. Вот этот цирк каждый звонящий передо мной исполняет. Потому что никто никуда не поедет. Потому что вы сидите там, финколлект, на попке ровно в своем душном офисе. И никто вас... Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Игрессор», инспектор Печерки Светланы Сергеевны. Ведется запись разговора. Одну секунду. Спасибо. По какому вопросу с вами связываются? Наталья Александровна, это вы? Я. И? Наталья Александровна, это вы, верно? Я уже ответила, я. Звоню вам по поводу задолженности перед вашим кредитором. Сумма долга у вас составляет 3650 рублей. Каким кредитором? Неоднократно. Компаниями кредит. Угу. Неоднократно вам выставлялось требование погасить задолженность. Ни разу не выставлялось. 3650 рублей. С вами связывались неоднократно. Но это не требование. Это незнакомые мошенники и вымогатели что-то хотят. А требований никаких не было. Наталья Александровна. А? Вас не обязана кредитор, ваша компания имеет кредит уведомлять о наличии задолженности. Своевременная оплата – это финансовое обязательство заемщика. Однако, если этого не происходит, кредитор может сходить в суд. Наталья Александровна. Да. 310-я статья указывает на недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств и изменения его условий. Ну так, мол, если я что-то нарушаю, пусть кредитор сходит в суд. Пусть идет в суд и в суде доказывает свои права. Пусть в суде доказывает свои права, а не мне по телефону. По факту уже все доказано, Наталья Александровна. Мне не доказано. Я хочу, чтобы мне доказали через суд. Наталья Александровна, да. Что значит? Хочу, поясните. То и значит, хочу. Мое желание. Я хочу да? То, вы только маленький ребенок, Наталья Александровна. Нет, я привыкла, чтобы отсюда? Все происходило так, как привыкли? Я хочу. А что так? Вы, простите, кто для вашего кредитора компании «Медкредит»? Да мне плевать, кто я для него. Если он хочет денег, пусть получит их через суд. Денежные средства под проценты, Наталья Александровна. И что? Вы обязаны вернуть сумму займа. Пусть докажет это в суде мне. Я считаю, что Наталья я никому ничего не обязана. В суде пусть докажет, тогда справку заплачу. О полном погашении. Справку о полном погашении предоставьте. Я считаю, что справку я никому... Кому я должна предоставить? Наталья. Вам, что ли? Вы вообще кто? Наталья Александровна, справку предоставьте. Кому я должна предоставить? Господи, какой противный голос. Нам мне даже кривлять. Наталья Александровна, компанию Эверест предоставляйте информацию. Такая в своем Эвересте, чтобы тебе предъявляли вам... какие-то справки. Я... Кто ты, звонилка? Кто ты? Наталья тебе вообще никто ничего не должен, ты Наталья понимаешь? Ты можешь только по телефону бубнить чего-то. Так вот, к тебе никто ничего не должен. Сливайся, Наталья давай. Сливайся. Ты не вывозишь. Вот, блин, Эверест нищает с каждым днем. Кадры все тухлее и тухлее. Набирают уже по помойкам вас, я смотрю. Далее. Вчера еще, блин, с собакой за беляш дралась. Сегодня уже она специалист административного взыскания. Наталья Александровна. Да. В общем, до свидули. Вы не воспринимаете. Конечно. Всего хорошего. Звонки будут поступать до момента полного погашения задолженности. Хорошо, вам и по всем звони. Контактным номерам, указанным вам, Наталья Александровна. Хорошо, звони, всем звони. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Служба защиты бизнеса. Меня зовут Хаяров Дмитрий Иванович. Ваш договор из НФК Турбозайм переступлен. О, финколлектор, реквизит для оплаты. Разговор записывается. Анастасия Викторовна? Да. А почему не оплачиваете вашу задолженность перед нашей компанией? Не хочу. Не хочете? Вы отказываетесь от оплаты? Не хотите, правильно говорить. Да, отказываюсь. С ваших слов я вам тогда зафиксирую, что вы отказываетесь от оплаты, правильно? Правильно, конечно, фиксируйте. Ага. Сегодня мы намерены к вам подъехать. Да, мы вчера очень подъехали, и позавчера, и позапозавчера, ну, и каждый день мне такие... Не было дома. И вы каждый день мне такие балаболки, как ты, да. Это обещают. Угу. Возможно, сегодня подъедем. Ожидайте тогда. Балабольте дальше. Не желаю вам того же. Ну, трубочку вешаем. А на улице 71. Кто поедет сегодня? Цирк, значит. Run. Алло. Да. Здравствуйте. Могу я Светлану Яковлевну? Слушайте. Хорошо. Звонок вам сейчас по аниме. Меня зовут Никитин Денисович. Также ведем запись нашего разговора. Звоню я вам по поводу вашего займа, номер договора 47-46-826. По данному займу, как прекрасно знаете, у вас есть задолженность. Сумма составляет с учетом начисленных неустоев 52 739 рублей 52 копейки. На каком основании, Светлана Яковлевна, вы отказываетесь соблюдать условия договора? Ничего не изменилось с прошлого раза. Светлана Яковлевна, я вас не спрашиваю, почему вы не платите. Я вас спрашиваю, на каком основании законом? вы отказываетесь соблюдать условия договора. А я вам рассказываю, что я уже все объясняла и повторяться не намерена. Светлана Яковлевна, еще раз вам повторяю. Да повторите хоть 15 раз. Зачем? Вы не повторяете. Да и вы не кричите. Я не кричу. Не позволяйте себе такого. Я не кричу. Это вы являетесь заемщиком, а не и я. И что дальше теперь? Что теперь? Что это у вас есть заемщиком. Обязательства. У вас есть и долги. Что? И что? Я ответил на вопрос. Они на меня совершенно не тревожат. Вы отказываетесь соблюдать условия договора. Да хорошо, пусть не тревожат. Мы спрашиваем у вас где-то вопросы, чтобы они вас тревожили. Не, они будут тревожить. Вы не сможете добиться того, чтобы меня это тревожило. А я и не звоню для того, чтобы вас это тревожило. Мне это и ни к чему. Дело ваше. Не платите, это же вы несете ответственность. Ну, за так, да, конечно. А надо в суд пойти, а ну, что вот эти балабольские разговоры устраивать. Придет все к этому, уважаемый. Ну, хорошо. Ваше отношение такое ладное, безответственное. Хорошо, я не возражаю. Я так понимаю, вы на вопрос данный отвечать вы не будете. Конечно, совершенно верно. Да прекрасно, уважаемый. Вот и хочу вам сообщить, что более компания вам лояльного отношения предоставлять тоже не намерена. Ну, хорошо. И с вашими вот ведениями диалога в таком формате. Ладно. В связи с тем, что использовали чужие деньги, а давать теперь не хотите. Ага. Светлана Яковлевна, на данный момент требование компании окончательное. Погасить вашу задолженность. По телефону требования? Задолженность. Да, конечно же. Мы же ведем запись нашего разговора. Ну, я по телефону смс-кой деньги отправила тогда. Если по телефону. Что? Если по телефону требования, то я по телефону деньги отправила, получается. Да, вы хоть что можете говорить, Светлана Яковлевна. Да хоть что говорите, знаете. Ага. Все, что вы сейчас говорите, на самом-то деле несерьезно. Естественно, несерьезно. Судья посмеется, судья, и все, на вашу, понимаете, по вашим словам, и все, на самом-то деле. Хорошо, пусть посмеется. Так вот, я рада, компании... что кому-то принесу веселье. Да, хорошо. Угу. Так вот, требование компании окончательно погасить вашу задолженность в течение 2 дней. Не выполните данные требования компании, уважаемые, мы фиксируем окончательный отказ согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сразу фиксируйте. Прекрасно, конечно же. Хорошо, Светлана Яковлевна. Ага. Как вы скажете, на основании данного отказа я отправлю отчет нашему руководству, который будет принимать решение. Как вы мне озвучите ваш внутренний регламент, он мне совершенно не интересен. Светлана Яковлевна, я это сообщаю. Для потому что в скрипте написано, об этом. И надо об этом рассказать, да? Светлана Яковлевна, рабовладелец по заднице надает, если не дочитаете скрипт. А рабовладелец, Светлана Яковлевна? А, да, да, да. А, то есть рабовладелец, да? Вы о чем? То есть, да. Если вы не заметили, вы являетесь заемщиком. И а что? Мы-то в связи с чем работаем, скажите, пожалуйста. Мы-то почему потому работаем? Что у вас отсутствует собственное мнение. Вы работаете исключительно по скрипту и живете Светлана все Яковлевна. Под одну копирку. Именно поэтому. Светлана Яковлевна, мы живем прекрасно. Я так, тоже а не вот кашляю. У вас есть долги, Светлана Яковлевна? Они меня совершенно не тревожат. У вас есть. Ну деньги и что? Отдать. Да ну, и фиг с ними. Понятно, понятно. Светлана Яковлевна, в связи с чем вы деньги-то взяли? Для того, чтобы жить прекрасно, а не отдавать. Абсолютно верно. Да-да-да. Хорошо. Угу. Да, прекрасно, прекрасно, ваше. Так вот, на основании данного отчета, Светлана Яковлевна, и мы уже примем решение, как с вами необходим сотрудничать. Да, либо уже может, меньше слов, больше дела? Гражданского профессионального кодекса. Может, хватит уже? Светлана Яковлевна. Может, хватит уже пургу эту все нести? А да зачем мне неинтересно вот эта хрень вся? Такой сфере, а постоянно перебиваете. Ну что же вы и что человек? Такого? Я не могу манера перебивать, общения. Когда мне ерунду болтают. Светлана Яковлевна, для да. вас, возможно, это ерунда. Для естественно, нас, для меня ерунда. Для так вы, если вам это важно, вы перед зеркалом себе расскажите и будьте счастливы. Мне-то зачем забивать голову ненужной информацией? Светлана Яковлевна, я за нее. Вы хамить будете. Хамите. Буду хамить. И что, нет. и что? Да, конечно. Конечно. Смеется всегда тот, кто смеется последним. А давайте все равно деньги вам придется. Вот когда вы отдадите намного больше, в рамках, все-таки, понимаете, микрофинансовой деятельности, вот тогда вы уже смеяться не будете. Сколько же месяцев, на самом деле, вы деньги будете отдавать. И потом... Ну, конечно. Вот это будет в ваших мечтах это вам, все будет происходить. Только в вашем воспаленном это мозгу думаете, этому будет происходить. А на самом-то... Светлана Яковлевна, это вы так думаете на самом деле. Я в этом уверена. Это вы так думаете. Я а в этом уверены? Уверена. Да вы, конечно. Да вы не уверены в этом, это всего лишь ваше заблуждение внутреннее и все. А на самом деле вы не знаете ничего. Вот и все. Ну вы-то дофига там сидите, знаете, по скрипту читая. Что, мало, что ли, клиентов, которые взяли и не отдали, и забыли про вас, и живут спокойно? Я только сама лично с четырьмя такими общаюсь. Уже год прошел, и вы затихли, и не хотите уже ничего. Сначала коллекторам передали одним, потом коллекторам передали другим, и все. Да. И на этом закончилось. А дальше? Все. Светлана Яковлевна, ну а дальше-то что? Ничего дальше. Компания-то свои деньги получила от коллектора, все. Нет, вы не продали, вы по агентскому договору передали. Вы даже не продали никому эти долги. Ну хорошо, даже так. Задолженность увеличивается. В рамках да хрен с ней, пусть увеличивается. Сейчас еще пару лет поувеличивается, сид наступит, да и все. Только после этого. Светлана Яковлевна, будьте уверены, хорошо. Пусть будет так, по вашему мнению. Да, хорошо, мы пусть вас будет. Поняли. Да. Можете быть свободны. До свидания. Не хочу я с вами свидания. И вы тоже. До свидания. И вы тоже. До свидания. Не хочу я с вами свидания.